Глава 30. Естественный отбор. 7 негритят дрова рубили вместе. Один себя перерубил, и осталось 6 их. Агата Кристи, 10 негритят. Место действия – планета Земля, отдельный карман реальности. Время действия – вне привычной хронологии. Наталья Николаевна, главврач частной клиники, 47 лет, от роду, была закоренелой материалисткой. Не верила ни в Бога, ни в черта. Поэтому всей чуши, что нес Богдан с экрана про богов, про отдельный карман реальности, она не придала никакого значения. Она поднялась наверх в комнату, в которой очнулась, немного поплакала и погоревала о своей несчастной судьбинушке, которая закинула ее в эту задницу. Отчего тушь растеклась по щекам, да так и засохла. Кручиниться и жалиться было где-то даже приятно, но надо было выбираться. Она взглянула на себя, красное платье в обтяжку. Благо, что фигура генетически не склонна к полноте. Можно было и обтянуть. Бежевые босоножки на невысоком каблуке в тон окрашенных волос. Потом перевела взор на вооружение в углу. Нет, это точно не ее вариант. Ни автомат, ни пистолет она в жизни ни разу не держала в руках. Внезапно становиться воякой и идти убивать своими руками она не собиралась. Понимая безнадежность такой попытки, а тело матерой амазонки-убийцы с навыками снайпера, обещанного лживым менеджером, не было, поэтому надо валить. Наталья наспех закинула в себя пару галет и колбасок. Запила водой, вытряхнула из сумки оружие, положила туда галеты и мясо. Потом, подумав, вылила половину воды из баклажки и с трудом запихала ее в сумку поверх провианта. Полную бутыль тащить будет тяжело, а пить очень скоро захочется, потому что солнце палило немилосердно. Женщине надо было определиться, куда бежать, поэтому, поплутав по этажу, она таки нашла вертикальную ржавую лестницу на крышу. С крыши, представлявшей собой плоский пол, как и на всех остальных этажах, была видна высокая гора с курящимся вулканом на ее вершине. Наталья решила отправиться туда, логично предполагая, что с высоты обзор будет лучше, и там можно будет решить, куда двигаться дальше. Но прежде нужно было преодолеть джунгли, лежащие между городком и вулканом. Закинув сумку на одно плечо, Наталья Николаевна, постоянно осматриваясь и выглядывая из-за угла зданий, прежде чем пересекать улицу, это она собиралась сбежать, а остальные наверняка возьмут стволы и будут играть в войнушку, направилась в сторону джунглей. Ей необычайно повезло, когда она, не повстречав живых противников или сумасшедших роботов, достигла границы тропического леса. Вдруг далеко позади раздались звуки выстрелов. Стреляли очередями. Потом тишина. Через некоторое время раздался отдаленный грохот взрыва. Терминал оповестил всех вокруг, что еще два участника игры мертвы. Главврача вся эта кутерьма только больше убедила в правильности собственного решения. Поскорее отсюда выбираться. Она со вздохом взглянула на свои босоножки, явно не приспособленные для ходьбы по пересеченной местности. Но выбора не было. Наталья вошла в лес. На уличном солнцепеке было жарко. Сквозь густую крону деревьев лучи светила пробивались с трудом, поэтому здесь могло быть прохладнее из-за спасительной тени. Но сильная влажность испарений, поднимающихся с земли и идущих от вездесущей зелени давало невыносимую духоту, как в бане. Наталья Николаевна вся покрылась липким потом. Платье будто приклеилось к коже, мешая высоко поднимать ноги, чтобы перебираться через коряги и низковисящие лианы. В какой-то момент женщина зацепилась за торчащую ветку и растянулась на земле, ударившись головой о дерево. Платье порвалось. Наталья села на землю и заплакала, потирая ушибленный лоб. Тут еще и мошкара налетела, кусая во все оголенные части тела. Однажды давным-давно Наталья Николаевна выбралась с друзьями на рыбалку на озеро. Там ее укусил слепень. Это было очень больно, но сейчас ее кусали какие-то тропические мухи, по сравнению с которыми укус слепня казался нежным и безболезненным уколом инсулиновой иглы. Она отмахивалась, хлопала себя, надеясь убить злобных тварей. Даже парочку придавила, но тех меньше не становилось. «Не заразили бы чем-нибудь экзотическим», — подумалась Наталья. Собравшись силами, она встала и продолжила путь. Пройдя несколько метров, она услышала за спиной глухое рычание. В испуге она резко обернулась. К ней медленно приближался пятнистый ягуар, чью пеструю окраску не просто заметить в этих джунглях. Если бы он скрывался, но ягуар не прятался. Он просто медленно приближался к женщине, прижав уши и держа мышцы в напряжении. Наталья начала пятиться. Ей хотелось что-нибудь сказать, чтобы попытаться снизить агрессию дикого зверя. Но на ум ничего оригинальнее кис-кис не приходило. Она снова запнулась, упала на спину. Тут ягуар и напрыгнул на нее. Здесь можно было бы описать, как в затухающем взгляде Натальи под урчание и чавканье кошки из джунглей все слабее билась единственная мысль. Но нет, потому что у нее в голове не было никаких мыслей, кроме безотчетного ужаса. Из всех терминалов громко, оповещая остальных участников, зазвучал механический голос. «Девять агнцев искупления сквозь бездну обретут спасение. Умерла еще одна жертва, осталось шесть участников». Петр Павлович, депутат Федерального собрания, после смерти Олега Васильевича и оглашения балдагном новых правил, побежал. Он похвалил себя, что надел легкие краги и кроссовки в соседний дом. У него возникла идея, что в каждом здании могут находиться различные вариации вооружения. Догадка оказалась верна. На втором этаже соседнего здания депутат обнаружил ручной пулемет на сушках и более тяжелый бронежилет, закрывающий плечи по сравнению с броником в его комнате, там, где он очнулся в игре. Он натянул на себя громоздкую защиту и охнул. По его ощущениям, та тянула килограмм на 15. Это еще хорошо, что Петр Павлович постоянно бегал трусцой, сумев избежать привычного для его коллег огромного чревоугодного живота. Поверх бронежилета депутат повесил пулемет на ремне, проверил затвор, ленту, предохранитель. Он регулярно стрелял из двустволки, но пулемет никогда не держал в руках. Поэтому логично было сначала проверить оружие и возможность выстрелов. Петр направил орудие в окно и нажал на спусковой крючок. Тишина. Переместил рычаг предохранителя. Еще одна попытка. Есть. Очередь вылетела в окно, мощная отдача сместила ствол вправо-вверх, депутат сделал себе мысленную пометку «крепче держать тяжелую махину при ведении огня». С усиленным бронежилетом и ручным пулеметом передвигаться было совсем непросто, но Петр надеялся, что эта тяжесть себя оправдает и подарит ему победу. Он выдвинулся на улицу в поисках других участников. Петр Павлович медленно перемещался от здания к зданию, меняя направление и прислушиваясь. Павел Петрович, частный фермер, после смерти Олега Васильевича сильно разволновался. Ему хотелось жить и продолжать заниматься своими грязными делишками и вообще чувствовать себя хозяином жизни с неплохим доходом. А здесь нарисовывалась неиллюзорная возможность сдохнуть от пули или от бездушной машины, которой в железную башку не вложили первый закон робототехники. Когда Павел Петрович очнулся, ему сразу же сильно захотелось поесть, поэтому сейчас он налег на галеты, съел пресервы, две консервы и стрескал вяленое мясо. Вся пища была соленой и вызывала сильную жажду. Благо, что рядом лежала бутыль с водой. Фермер выпил почти 2 литра и почувствовал тяжесть в желудке. Зато морально ему немного полегчало. Уже не хотелось забиться в углу с единственной мыслью, чтобы его оставили в покое. Надо было идти и двигаться. Здесь Павел верил Балдагну, что долго ему не дадут посидеть в спокойствии. Нужно искать противников и убивать их. Хоть и не хотелось, не из чувства филантропии, просто Павлу еще не доводилось убивать людей, только животных. Фермер встал, крякнул от тяжести съеденного, попробовал на вес броник и решил, что его он однозначно надевать не будет, иначе не сдвинется с места. Вместо этого он напялил разгрузку с 3 гранатами, взял 2 пистолета и несколько заряженных обоим к нему. Некоторое время ушло на ознакомление с устройством оружия, на пробу стрельбы, изучение перезарядки. «Рэмбо готов», — подумал Павел Петрович и горько рассмеялся. Фермер Павел выставил 2 ствола перед собой, как полицейский в дешевом американском боевике, и направился прямо по улице. Петр Павлович выглянул из-за угла и, увидев бесстрашного и наивного мечтателя, возомнившего себя суперменом, еле сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. «Ну что ж, командос, держи». Депутат резко, насколько возможно, с дополнительными 28 килограммами на себе, выскочил из-за угла и нажал на гашетку. Но Павел тоже не зевал. Он успел выстрелить в Петра по разу из каждого пистолета. Пули попали в бронежилет депутата, сбив его с ног. Прицел пулемета сместился, поэтому очередь прочертилась не по телу фермера, а по его бедрам. Вскрикнув от боли, Павел Петрович упал. Из-под него вытекала густая кровь, быстро окрашивая песок вокруг. Петр с трудом встал, проверил, что жив и здоров, и направился к противнику убедиться в смерти или добить при необходимости. Держа Павла на прицеле, депутат медленно приблизился к фермеру. Тот лежал, глядя в небо, и что-то шептал. Слышно было плохо. Может быть, молился. Петр Павлович подошел вплотную к другому участнику игры, который уже успел побледнеть и, наконец, разобрал слова умирающего. 3, 2, 1. Павел раскрыл ладонь и показал Петру 3 выдернутые чеки из гранат на его разгрузке. Раздался взрыв, на куски разметавший тело фермера. Депутата же отбросило волной далеко назад. Он мог бы остаться в живых благодаря бронежилету, но осколки, снесшие ему часть головы, не оставили шансов на продолжение игры. Терминал громко оповестил игроков об изменениях в составе. 9 агнцев искупления сквозь бездну обретут спасение. Осталось 7 участников нашей игры.